как Михаил 2, например. Я давал им время одуматься, произнес я. Наши враги уже продают свои технологии по всему миру. Дмитрий Алексеевич, махнул рукой с вилкой в ней Игорь Михайлович. У нас нет времени, чтобы одумываться. Времена, когда можно было позволить себе месяцами отсиживаться за стенами в ожидании врага, давно прошли. Любая современная межконтинентальная ракета пролетает вокруг земного шара за несколько часов. Промедление – это смерть. Хорошо, что он это понимает. Благодарю за доверие, Игорь Михайлович, кивнул я. Бросьте, Дмитрий Алексеевич, вновь отмахнулся тот. Составьте список, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность нашей страны, и передайте его лично мне. Я, конечно, не государь, однако тоже кое-что могу. С моей поддержкой у вас не возникнет никаких затруднений. А если ситуация с руководством лаборатории повторится, говорите Емельяну Сергеевичу сразу. Он разберется, кто там и о чем думает. Я это запомню, наклонил голову я. Поезд стал замедляться, и наследник престола обернулся к окну. А вот и Варшава, Дмитрий Алексеевич, улыбнулся он. Будете облачаться в доспехи, разыгрывая стража, или пойдете открыто? Переоденусь, ответил я, поднимаясь из-за стола, ни к чему дразнить гусей. Глава 16. Варшава. Господа, этот день войдет в историю. Сегодня мы совершим величайшие деяния. Мы возродим великую Польшу. Ежи, лежащий на крыше высотного здания, посмотрел в прицел своей снайперской винтовки. С этой точки прекрасно просматривался вокзал, к которому с минуты на минуту подойдет поезд с наследником русского престола. Рядом со стрелком лежал труп, немецкий боец, который должен был контролировать встречу, умер мгновенно. Из пробитой головы натекло немало крови, однако Ежи вытащил у него гарнитуру и теперь передавал отчеты вместо мертвеца. Несложно после того, как 10 лет отработал на службу внешней разведки Германского рейха в качестве агента. Ежи знал, что на других точках сейчас идет захват. Немецкие снайперы должны быть уничтожены и заменены верными Польше бойцами. И собратья по оружию не подведут, все-таки профессионалы. Сам он со своей задачей справился и периодически прикладывался к прицелу, разглядывая собравшуюся у вокзала толпу. Встретить наследника русского престола пришло очень много людей, навскидку несколько тысяч собралось, и это помимо официальной делегации Германского рейха, возглавляемой его высочеством Гербертом фон Бисмарком, и его приближенных. Простолюдины шли и шли, запруживая ведущие к вокзалу улицы, занимая места поближе. Не мудрено, ведь от этой встречи зависит само будущее польской земли. Вопросы коренного населения волновали многих, и пока русские крестили всех в свою веру, аккумулировали под своей рукой русскоговорящих, немцы относились к своей части поляков, как к скоту, лишая их руководящих должностей, сокращая предприятия и отнимая рынки. Ведь в отличие от русских, у Германского рейха хватало подданных, чтобы заселить бывшую Речь Посполитую. Русский царский поезд показался вдалеке, загудел, предупреждая о своем приближении. Ежи прильнул к окуляру и больше ничего не увидел. Окровавленный палец вышел из затылка польского сепаратиста, и пребывающий в невидимости страж вытер руку об одежду мертвеца, а после медленно направился обратно на свой пост. Робот отошел в дальний угол крыши и застыл, ожидая дальнейших приказов. «Князь Романов Дмитрий Алексеевич, крыши очищены», сообщил я цесаревичу по внутренней связи. Игорь Михайлович носил наушник, настроенный на нашу сеть стражей, так что мог слышать меня прекрасно. Наследник престола чуть склонил голову, делая вид, будто поправляет манжеты. Мы стояли за дверьми вагона, а впереди на площади скопилась целая толпа. За спинами немецкой делегации стояло несколько тысяч человек. Там, в этой толчее, прямо сейчас хватало не только немецких агентов. Удачное время, чтобы нанести удар по Игорю Михайловичу, так что о безопасности никто не забывал. Цесаревич обратился к моему биологическому брату, стоящий рядом посол. «Ждем, Андрей Сергеевич», ответил Игорь Михайлович негромко. «Опричники работают. Несмотря на то, что официально именно два принца будут вести переговоры, на их плечи легли исключительно представительские функции. Да, Герберт с Игорем Михайловичем поставит свои подписи на бумагах, но утрясать мелочи и частности должны люди пониже рангом. Лучше расскажите мне, Андрей Сергеевич, кто там сейчас рядом с принцем», высказал пожелание цесаревич, наблюдая за вокзальной площадью. Посол кивнул и тут же начал перечислять членов немецкой делегации. Само собой, Игорь Михайлович и так прекрасно знал, кто пришел его приветствовать, даже если бы не имел информации, в глазах наследника престола мои линзы. Зато Андрей Сергеевич тут же забыл обо всем, почувствовал себя нужным и занялся делом. Я же продолжил наблюдать за происходящим снаружи поезда. Варшава. Ян медленно продвигался среди толпы, постепенно подбираясь все ближе к оцеплению. Будет далековато, разумеется, для прицельного огня, однако стрелять Ян и не собирался. Становиться самоубийцей, подняв руку на члена царской семьи, он и не подумал. В том, что план провалится, поляк не сомневался. А потому, как только узнал, откуда его соотечественники намерены нанести удары по русской делегации, вышел на связь с разведкой. Анонимка, изобретение старое, но действенное. А потом с ним вышли на связь и сделали Яну предложение. Окажутся его слова правдой, получит русский паспорт на новое имя, деньги и доходный дом. Сословие останется, разумеется, самого Низкого. Но лиха беда начала, конечно, из-за того, что Игорь Михайлович Милославский в последний момент выбрал не самолет, а поезд. Планы заговорщикам пришлось менять. Однако ни новых тактик, ни дополнительных сил это им не принесло. Можно было сказать, даже наоборот. Нападать на наследника престола в аэропорту было гораздо проще, чем атаковать на железнодорожном вокзале. И провести так близко к поездам боевые доспехи сложно, и оружием особо не повоюешь. Досматривают всех входящих. На вокзальную площадь Ян пришел не ради того, чтобы совершать покушение. Просто если что-то пойдет не так, никто среди заговорщиков не сможет сказать, что Ян трусливо сбежал. И уж тем более не заподозрит в нем перебежчика. В спину толкнули, Ян дернулся, но упасть ему не дали. «Осторожнее», – процедил усатый мужчина, держа Яна за руку. Вот и все, в карман предателя подложили револьвер, из которого он по плану должен выстрелить. И не в кого попало, а конкретно в княжича Соколова, сына бывшего министра иностранных дел русского царства. Почему именно в него, Ян не задумывался. Оттолкнувший его человек уже скрылся в толпе, растворившись в ней, как капля в море. Ян сжал в кармане рифленую рукоять тяжелого оружия и огляделся, медленно продвигаясь поближе к оцеплению. Поглядывая по сторонам, он выискивал возможность сунуть револьвер любому зеваке. Не может ведь быть, чтобы какая-нибудь женщина не пришла с сумкой, или не нашлось мужчины с достаточно вместительными и доступными карманами. Стрелять Ян не собирался, но и держать на руках оружие, предназначенное для убийства одаренных, тоже. А потому он двигался куда медленнее, чем должен был. Впрочем, и сам Игорь Михайлович тоже не торопился покидать свой состав, а это говорило Яну об одном. Его анонимное послание приняли, рассмотрели и принимают меры. А значит, все было не зря. До оцепления оставалось пройти всего метров 20. «Князь Романов Дмитрий Алексеевич, а вот и бойцы в доспехах», — заметил я, обращаясь к цесаревичу. «Сейчас начнется». Оракул пометил на карте появившихся врагов. «Пока что они еще слишком далеко, чтобы чем-то нам угрожать. Будут ждать до последнего, прежде чем начать действовать. Но камеры, телефоны, датчики слежения, все это уже работает на мой искусственный интеллект. Так что и вычислить польских сепаратистов оказалось не так сложно». «Андрей Сергеевич», — вздохнул Игорь Михайлович, — «мы готовы». Посол кивнул и толкнул двери. На нас тут же подул воздух с улицы. Площадь взорвалась шумом, люди слились в одну цветастую массу, стараясь подойти поближе, чтобы посмотреть на наследника русского престола вживую. Естественно, я держал перед нами щит, чтобы ни одна шальная пуля не добралась до цели. Сам Игорь Михайлович, одетый в положенный случаю наряд, даже не пошевелился. И первым шагнул на перрон наш посол. От немецкой делегации вперед выдвинулся его коллега. Сам Герберт фон Бисмарк остался стоять, дожидаясь цесаревича. Это ведь еще не встреча двух равных по положению людей, а только начало долгого и утомительного процесса. «Оракул, обесточить польские доспехи», — приказал я, позволяя своей броне свободно двигаться. Стражи выстраивались перед дверьми царского вагона почетным караулом. Начищенные до блеска, хищные, опасные, они одним своим видом внушали трепет и уважение. Окраска в цветах правящего рода Милославских добавляла эффектности. Роботца мой внутри оказался перед самыми дверьми вагона, чтобы я оставался неподалеку от Игоря Михайловича. «Исполнено, князь», — отчитался искусственный интеллект. Андрей Сергеевич прошел вперед и, гордо вскинув подбородок, провозгласил в пространство: «Цесаревич русского царства, губернатор московский Игорь Михайлович Милославский, и только теперь мой биологический брат сошел с поезда. Солнце тут же заиграло на золоте, украшающем костюм, засверкали вспышки фотокамер, а наследник престола с легкой улыбкой приподнял руку, махая встречающим его людям. Это, конечно, нарушение официального порядка, но кто может перечить второму человеку в стране? Игорь Михайлович пользовался любовью народа, долгожданный наследник, к тому же работающий на благо русского царства. Любовь и доверие жителей новых территорий еще только предстояло завоевать, и доброжелательная улыбка в этом смысле недорого стоит. Его высочество Герберт фон Бисмарк, принц Германского рейха, объявил немецкий посол столь же громко. На контрасте с довольно улыбающимся Игорем Михайловичем Герберт казался мрачным и, откровенно говоря, бледным. Пока русский цесаревич сверкал золотом и камнями, нашитыми на мундир, немецкий принц довольствовался черными красками и мелкими элементами из золота. Но выражение лица портило все. Всем было очевидно, что Герберт не так уж рад видеть наследника русского престола, и скорее отбывает повинность, чем действительно прибыл на встречу с союзником. К Игорю Михайловичу принц Германского рейха шел едва ли не строевым шагом. У каждой стороны, разумеется, есть свои традиции, однако даже в том, как оба принца двигались навстречу друг другу, была видна разница в этих двух наделенных огромной властью людях. Может быть, черная военная униформа шла армейским чинам и тем аристократам, что держали себя в форме. Однако после плена у ключников Герберт фон Бисмарк стал не только выглядеть бледно, но и утратил внушительную часть мышечной массы. Так что вместо олицетворения жесткости и силы военная униформа превращала его в одного из всадников апокалипсиса. Если русский наследник являл собой счастье и жизнь, от немецкого разило болью и смертью. И точно так же, как толпа рукоплескала Игорю Михайловичу, Герберта она приветствовала тяжелым молчанием. Не любит наследника Германского рейха на польской земле. «Рад вас приветствовать, ваше высочество», чеканя слова, заговорил Герберт фон Бисмарк, останавливаясь перед стражами. «Благодарю за приглашение, ваше высочество», улыбнулся в ответ Игорь Михайлович, протягивая собеседнику руку. «Особо хочу отметить меры безопасности, предпринятые Германским рейхом ради этой встречи». Принцу удалось удержать лицо, хотя по мелькнувшему в глазах удивлению было ясно, что намек он уловил. «Мы раскрыли твой план, и ты заплатишь за него на этих переговорах. Защита гостя – обязанность любого хозяина», – ответил Герберт фон Бисмарк. «Прошу вас, ваше высочество, ваши машины уже ждут. Надеюсь, что эта встреча станет полезной и принесет немало хорошего для наших стран». «О, это непременно», – улыбнулся Игорь Михайлович. «К нам уже двигались опричники, одетые работниками посольства. С ними, опережая своих сотрудников на несколько метров, двигался и Алексей Михайлович Соколов. Стоило бывшему наследнику Выборга приблизиться к обоим принцам, в толпе простолюдинов раздались истошные крики. «У него пистолет!» – истерично завопил женский голос, и прозвучали выстрелы. Рванувшаяся во все стороны толпа забурлила, как море. Люди напирали на оцепление принца, кое-где даже прорвали его. Стражи уже нацелились на стрелков, еще мгновение, и ответный залп расплескал польских сепаратистов, разбрызгивая содержимое их черепных коробок. Вот и весь бунт против русского царства. Игорь Михайлович оставался на месте, за моим щитом ему ничего не угрожало, как и членам посольства, приехавшим с цесаревичем. Не попали и в опричников, шедших к нам навстречу для сопровождения. Их я тоже прикрыл индивидуальными щитами. Принца Германского рейха закрыли своими телами охранители и уже уводили прочь с площади, ему тоже ничего не угрожало. Хотя на камеры попало разочарованное выражение лица его высочества, однозначно такое трактовать нельзя. То ли он расстроен, что покушение сорвалось, то ли что нападение вообще произошло. На выложенную плиткой привокзальную площадь опустился только Алексей Михайлович Соколов. Все произошло так быстро, что ни у кого и сомнений не возникнет, что княжич погиб по случайности. Стреляли-то по всем русским, и только Соколову не повезло оказаться вне зоны досягаемости нашей защиты. «Помогите ему», — велел Игорь Михайлович, и ближайшая пара стражей прикрыла собой лежащего на камнях Соколова. Один из роботов раскрылся, демонстрируя всем вокруг, что внутри пусто, а второй уложил бездыханное тело внутрь первого, после чего оба стража вернулись к основному отряду. «Внимание всем!» — продолжил раздавать команды цесаревич. мы возвращаемся немедленно. Садитесь в поезд. Я усмехнулся. А ведь государь вроде бы рассматривал возможность заключить с германским рейхом перемирие. Похоже, что еще ничего не закончилось и все только начинается. Погрузка много времени не заняла. Члены посольства, как настоящие, так и изображавшие таковых опричники, запрыгивали в царский вагон и разбегались по составу. Игорь Михайлович стоял на перроне до последнего момента. И лишь когда состав дернулся, готовясь тронуться с места, наследник русского царства развернулся на каблуках. Взметнулись полы его мундира, и Игорь Михайлович неспешно поднялся в вагон. Стражи, внутри одного из которых находился я, взобрались сразу же за ним. Варшава. Ян смотрел вслед уходящему поезду из-за лавки, под которой спрятался в самом начале давки. От револьвера ему удалось избавиться прямо перед тем, как двери в вагон цесаревича открылись. И сейчас, наблюдая, как на площадь высыпали полицейские, затянутые в боевую броню, поляк мысленно себя хвалил. Если бы оружие нашли у него, жизнь была бы кончена. А сейчас следовало лежать под лавкой, пока доблестные офицеры не наведут порядок и не проверят документы. В том, что все присутствовавшие на вокзале польские сепаратисты мертвы, Ян не сомневался. А значит, и опознать его станет некому. Осталось явиться по указанному русской разведкой адресу, получить документы и, наконец, зажить под новым именем. Да, не в столице, а в Новгороде. Ну, так стартовым капиталом его обеспечит, и неплохим, а там Ян обязательно раскрутится, мозгов и умений ему хватит, а дальше, можно и о семье подумать, а Великая Польша пусть катится ко всем чертям, и фанатики, мечтающие о ее возрождении, туда же, как говорил офицер военной разведки, умерла так умерла, царский вагон, князь Романов Дмитрий Алексеевич, далеко мы не поедем, предупредил меня Игорь Михайлович, когда мы остались наедине в его кабинете, остановимся неподалеку от Варшавы, но на нашей земле, и пусть теперь Герберт сам приезжает ко мне, а уж я спрошу с него и за нападение, и за смерть Соколова. Я усмехнулся, помешивая ложкой чай в стакане. Он ведь сам во всеуслышание произнес, что обеспечение безопасности гостя – обязанность хозяина, заметил я, и кадры нападения уже крутятся по телеканалам всего мира, не говоря уж про сеть. Цесаревич кивнул. Вам, Дмитрий Алексеевич, вероятно, покажется излишне жестоким мой поступок, я пожал плечами. К счастью, подобные решения, не моя головная боль, Игорь Михайлович. Моя задача – обеспечить вашу безопасность, только и всего. А сколько раз вы наступите германскому рейху на ноги при этом, не так уж и важно, ответил я. Сперва государь унизил кайзера своим ультиматумом, теперь вы выставили Герберта фон Бисмарка слабаком, который организовать защиту не способен, причем на своей же земле. Полагаете, нам этого не простят? Я вновь пожал плечами. Полагаю, что если германский рейх вздумает с нами воевать сейчас, его сожрут соседи с запада. Кайзеру нужен договор с нами, и он стерпит любые показательные порки, которые русское царство решит ему устроить, проговорил я. А потом, как только появится возможность, немцы посмотрят на восток и пойдут воевать с нами. Причина проста. Место будущего технологического лидера планеты на кону. И это место, только одно, им не удастся поделиться. Игорь Михайлович улыбнулся. Именно так, Дмитрий Алексеевич, именно так, покивал он. Но это дело будущего, к которому, я надеюсь, вы сможете подготовить нашу страну. И для того, чтобы у вас получилось, я готов приложить сколько нужно сил и средств. Прогресс не остановить, но его возможно возглавить. Приложу все силы, легко пообещал я. Глава 17. Драгичин, Русское царство. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Поезд заскрипел тормозами, сбавляя ход, в воздух выстрелили облака дыма. Вагоны стали проходить стыки гораздо жестче. Хотя в вагоне цесаревича этого почти не ощущалось. На вокзале Драгичина нас уже встречали усиленным охранением гвардейцев Милославских, армейскими подразделениями и, разумеется, опричниками. От количества боевых доспехов в глазах рябило. Вдоль железнодорожных путей разъезжали бронемашины, ощетинившиеся стволами пушек и пулеметов. Эти сопровождали нас прямо от границы, и не было похоже, что теперь, когда Игорь Михайлович благополучно достиг города, технику вернут на прежние места. В воздухе должны быть еще и самолеты, заметив мой внимательный взгляд, произнес цесаревич. И как минимум двое из них, в невидимости. Я кивнул, воздушный флот я прекрасно видел на карте благодаря оракулу, как и дополнительные подразделения, согнанные на границу. Русское царство заранее подготовило оборонительные позиции на случай, если германский рейх решится атаковать. Захватить наши арсеналы у поляков не вышло, продолжил Игорь Михайлович. Когда сепаратисты увидели, сколько дополнительных сил мы привлекли для их защиты, им пришлось отступить. Другое дело, что германский рейх свои практически раскрыл для сепаратистов. Иначе у них бы и доспехов не нашлось нормальных, чтобы всерьез рассчитывать провести атаку на меня. Я промолчал, а цесаревич продолжил речь. Конечно, кто-то из генералов немецкой армии за это понесет наказание. Кайзер наверняка постарается подать это как вину соответствующего начальника. И никому и в голову не придет обвинять бисмарков в том, что те отдали полякам свое вооружение. А теперь усиление, которое было пригнано на защиту наших арсеналов, будет нас сопровождать. Разумное решение, кивнул я. Игорь Михайлович хмыкнул в ответ. Предлагаю выйти на перрон и перебраться в гостиницу, сказал он, взглянув на наручные часы. Не думаю, что сегодня еще стоит ждать реакции кайзера. Им нужно время все выяснить, найти и осудить виновных. Так что до завтра нас вряд ли потревожат. Да, у немцев нет своего оракула, иначе бы на руках германского рейха уже лежали поименные списки тех, кого не жалко казнить за участие в провокации. Впрочем, они и так должны знать. Недаром же позволили полякам взять собственное вооружение из арсеналов. Согласен, не стал отпираться я, но предпочту выйти не через ваш вагон, Игорь Михайлович. Цесаревич улыбнулся и кивнул. Я покинул его вагон и вернулся к своему купе. Конечно, оно уже не было столь высококлассным, как у наследника русского престола, однако положению князя вполне соответствовало. Тратить время я не стал, прихватил чемодан с нанобатами и направился к выходу из вагона. Несмотря на все свои преимущества, я прекрасно понимал, что помощь наномашин может оказаться необходимой, а потому и в эту поездку отправился не с пустыми руками. Снаружи поезда уже садились по машинам участники делегации. Игорь Михайлович стоял чуть в стороне от основной группы, обсуждая случившееся на вокзале с опричником в звании подполковника. Оракул вывел мне справку, что это заместитель Брестского отделения царской службы безопасности. Игорь Михайлович заметил меня и махнул рукой, призывая подойти. Стоящий рядом с ним опричник вытянулся в струнку и почтительно ел меня глазами. Интересно, с чего вдруг такое отношение? Дмитрий Алексеевич, обратился ко мне цесаревич. Позвольте представить, подполковник Громов Валентин Евгеньевич. Заместитель тут же поклонился мне со всем возможным почтением. Рад знакомству, кивнул я в ответ и обернулся к Игорю Михайловичу. Подполковник желает получить от нас координаты с заблокированными в Варшаве доспехами германского рейха, Дмитрий Алексеевич, пояснил мой биологический брат. Наши люди в Варшаве уже ждут распоряжений. Нет ничего проще, ответил я. Оракул сформировал список адресов и направил на внутреннюю почту подполковника. Громов тут же почувствовал вибрацию телефона в кармане и, извинившись, вынул аппарат. Благодарю, Дмитрий Алексеевич, снова поклонившись, произнес Валентин Евгеньевич, после чего взглянул на наследника престола. Игорь Михайлович, ступайте, подполковник, повел тот рукой, отпуская опричника. Дмитрий Алексеевич, я взял на себя смелость распорядиться, чтобы нас поселили в соседних номерах. Надеюсь, вы не возражаете? Нисколько. Тогда прошу за мной, улыбнулся цесаревич и двинулся в сторону ожидающих нас автомобилей. Драгичин, город небольшой и аристократии не балованный, так что номера будут скромными. Для меня это не проблема, заверил я, шагая вслед за своим биологическим братом. Я тоже так подумал. Охрана усадила нас в один внедорожник, обшитый дополнительными листами брони. Машину явно пригнали из военной части и спешно нарисовали герб Милославских, от рисунков пахло свежей краской. Да и сам внешний облик внедорожника мало походил на городской транспорт. А вот то, что на нем предпочитают выезжать в поля, как раз вязалось и с узкими прорезями вместо окон, и с мощной защитой, навешанной на автомобиль. Для полного ощущения военной техники не хватало только пушки на крыше. Тело Алексея Михайловича сегодня же доставит в Выборг, вынув из встроенного бара бутылку воды, произнес цесаревич, обращаясь ко мне. Но на самом деле, разумеется, сказано для сидящих в машине людей. Трагическая кончина русского княжича, случайность, таковой будет официальная версия. И ни к чему всем вокруг знать, что царская семья расправилась с наследником Соколова. Большая потеря, Игорь Михайлович, согласился я. Но у Ивана Михайловича Соколова еще остается сестра и очень набожная женщина, кивнул наследник престола. Не удивлюсь, если после смерти отца и брата она предпочтет отправиться в монастырь. Полагаю, я даже знаю, в какой именно. Она и так пережила многое, что не каждая вынесет. Похищение, брак с извращенцем, теперь эти смерти родных. То есть государь уже выбрал, как избавить высший свет от присутствия вне Анны Михайловны. И даже монастырь подобрал для будущей монахини. Очень надеюсь, что он учтет прошлые ошибки его святейшества Мефодия, и история Юлии Александровны не повторится. Иначе получится совсем смешно, если все, кого престол желает удалить от мира, будут сбегать к врагам и рассказывать им государственные секреты. Впрочем, вряд ли Анна Михайловна обладает доступом к каким-то действительно существенным тайнам. Тяжкие испытания выпали на род Соколовых, продолжил меж тем мой биологический брат. Впрочем, я уверен, что Иван Михайлович, как глава рода Соколовых, себя проявит с наилучшей стороны, став единственным его членом, разумеется, имеющим связи с Милославскими, которые окажут поддержку пришедшему в упадок роду, быть добрыми и милостивыми, в интересах Милославских в целом и государя с цесаревичем точно. Даже связь с Романовыми и многочисленными партнерами по всему царству не потребуется. Хотя от Михаила Викторовича, разумеется, Иван Михайлович и наследует все договоры и союзы. Прямо скажем, не справиться в таком положении, это нужно очень постараться. А с навыками Ивана Михайловича, еще и языка лишится. Недаром он был сыном посла, владеть аудиторией он умеет. Это, может быть, государь из него вышел бы так себе, однако говорить и располагать к себе людей, Соколов обучен прекрасно. Он справится, кивнул я. Игорь Михайлович усмехнулся и больше не произнес ни слова, пока мы не остановились у приземистого двухэтажного здания с красноречивой вывеской «Гостиница». Конечно, наследник престола мог выгнать местного боярина и заселиться к нему в дом, но боярин Вышневецкий, метивший на место будущего короля Речи Посполитой, ведь тоже примерно из этих земель. А с учетом нападения польских сепаратистов на делегацию русского царства, подставлять спину, заселяясь в условно враждебный дом, слишком рискованно. Никто ведь не проверял здешних бояр, не готовил их к приезду наследника престола. Конечно, мы защитим цесаревича, но зачем лишний раз рисковать, не говоря уже о том, что прояви Игорь Михайлович настойчивость, и временно выселенный боярин Михальский, имеющий польские корни, может и обидеться. А у наследника престола нет цели настроить против себя подданных, наоборот, он желает их расположить к себе. Одно дело, посетить боярина в его доме в качестве гостя, это почетно и приятно, а выгонять его из собственного дома, совсем другой разговор. «Приехали, Игорь Михайлович», сообщил водитель, останавливая автомобиль напротив входа в гостиницу. Дверь со стороны цесаревича открыл слуга в цветах Милославских. Штат прислуги уже доставили и разместили, так что можно смело утверждать, что наследник престола точно будет отдыхать со всем возможным комфортом. Я путешествовал инкогнито, так что и собственных слуг мне не полагалось, что, впрочем, нисколько меня не стесняло, а в какой-то степени даже развязывало руки. Мне ведь не придется переживать за своих людей, а это дорогого стоит в наше напряженное время. Игоря Михайловича увели на второй этаж, где ему отвели целое крыло из пяти прилегающих друг к другу комнат. Мне достались номера по соседству. Остальные члены делегации обретались на первом этаже в куда менее комфортных условиях. Впрочем, среди них не имелось никого благородного сословия. Стоило мне бросить чемодан на кровать, в дверь номера крайне вежливо постучались. «Войдите», — разрешил я. Слуга не вошел, он будто сквозь дверь просочился. Настолько было профессионально исполнено. Тут же поклонившись, он заговорил грамотно выверенным тоном, и не громко, и не жестко, а все равно слышишь отданный приказ. «Дмитрий Алексеевич, боярин Михальский пригласил Игоря Михайловича на ужин в своем особняке. Вы тоже приглашены», — поставил меня перед фактом человек Милославских. «Цесаревич распорядился помочь вам подготовиться к визиту». «Хорошо, помогайте», — разрешил я. «Мои вещи, разумеется, уже доставили, так что никаких проблем с приведением себя в порядок и подготовкой к званому ужину не возникло. А еще через полчаса я уже садился в машину, на этот раз отдельную. Особняк боярина Михальского располагался в самом центре Драгичина, так что дорога много времени не заняла. К Кортеж цесаревича остановился перед коваными воротами, и когда те разъехались в стороны, нырнул на территорию. Я смотрел на выращенный у особняка лес, в котором без труда угадывались огромные зоны для отдыха, и ловил себя на мысли, что боярин живет на широкую ногу, что, учитывая удаленность его города от основных торговых и транспортных путей, выглядит по меньшей мере странно. Содержать такое поместье, даже в Драгичине, недешевое удовольствие. Впрочем, мало ли чем зарабатывает Михальский, в наше время совсем не обязательно снаряжать караваны с реальным товаром, достаточно делать несколько кликов мышкой в день, чтобы торговать на той же бирже. Я и сам так делал совсем недавно, вообще не имея личной собственности, и неплохо зарабатывал на этом. И все же справку по хозяину особняка я у Оракула затребовал. Досье на каждого благородного человека русского царства у искусственного интеллекта давно были составлены и приведены в единый и удобный вид. Так, чтобы с одного взгляда становилось ясно, в чем он может быть виноват. Специфика работы с царской службой безопасности наложила свой отпечаток и на меня, и на Оракула. Боярин Михальский сколотил свое состояние, вкладывая деньги в добычу редкоземельных металлов. Не только в русском царстве, а по всему миру не гнушался собирать доступные акции, и жил на дивиденды с этих предприятий, общим числом перевалившим через 150 компаний. Занимался боярин этим уже почти 30 лет и сумел собрать достаточный пакет акций, чтобы вообще больше никогда не беспокоиться о куске хлеба для всего своего рода. Помимо самого боярина, в нем числились еще 15 человек, только детей у Михальского оказалось 5. Со стороны закона ничего не нашлось, что было совсем неудивительно. Боярин Михальский был слишком обеспечен, чтобы желать нарушить закон, ведь что главный двигатель любого заговора или преступления – выгода. А для Михальского выгоднее было продолжать свое дело и жить даже лучше, чем тот же великий князь Апраксин. Кстати, Петру Глебовичу боярин Драгичина сужал немалые суммы без процентов, и можно было быть уверенным, это давало ему возможность никак больше не участвовать в развитии Литовской губернии. Признаться, я даже немного позавидовал боярину, не всякому дается такая степень свободы. «Прибыли, князь», — сообщил мне водитель, останавливаясь перед распахнутыми дверьми особняка. Я вышел из машины, не дожидаясь, когда слуга откроет мне дверь. Цесаревич в это время принимал от хозяина дома заверения. Выглядел боярин Михальский не слишком хорошо. Чуть выше 1,60 м ростом, он явно не утруждал себя излишними упражнениями и к 47 годам обзавелся внушительным животом. При том, что остальные части тела были совершенно нормальны, выглядел боярин, как шарик на ножках. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне наследник престола, — «стоило мне приблизиться, позвольте представить вам нашего гостеприимного хозяина, боярина Михальского Петра Олеговича». «Очень приятно, Петр Олегович», — вежливо поклонился я. «Пока мы ехали по вашей территории, я обратил внимание, насколько у вас уютно». «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — расплылся в улыбке тот. «Признаться, есть у меня свои маленькие страстишки, и я не вижу смысла от них отказываться, когда есть возможность их реализовать. Как известно, лучший способ побороть искушение – поддаться ему». Мы с цесаревичем вежливо улыбнулись. Я понимал гедонистов и сам порой любил посиборитствовать. Но делу время, потехе час. Нельзя сидеть на месте и любоваться закатом, когда от каждой твоей минуты напрямую зависит, доживешь ты до того момента, когда вечная жизнь станет реальностью, или станешь тем, кто умрет на пороге открытия бессмертия. «Прошу в дом, дорогие гости», — распахнув руки, произнес Михальский. «Я искренне надеюсь, что вам у меня понравится». Еще бы, не у каждого боярина цесаревич со своими ближайшими сторонниками останавливается, о подобной чести внукам рассказывают, а уж соседям, тем более, и обязательно в подробностях. Нас проводили в огромный зал, явно рассчитанный не на один десяток человек. Цесаревичу выделили кресло во главе длинного стола, сам хозяин устроился слева, а мне отвели место по правую руку от наследника. Других членов рода Михальских в особняке не было, аппетита у меня особенно не имелось, Игорь Михайлович тоже только обозначал, что ест. А вот сам боярин не брезговал есть от души, было заметно, что Петр Олегович наслаждается вкушаемыми яствами. Счастливый человек. При этом хозяин развлекал Игоря Михайловича светской беседой, попутно рассказывая о своих достижениях на ниве управления вверенной ему землей. И слушать Петра Олеговича было приятно, он умел увлечь разговором, При этом так, что нам оставалось только кивать в нужных местах, практически не участвуя в диалоге. Время за ужином пролетело стремительно. Однако по Игорю Михайловичу было заметно, что наследник был бы не прочь уже откланяться. Видел это и Михальский. «Петр Олегович», — обратился наследник престола к боярину, — «мы благодарим вас за этот чудесный ужин, и надеемся, что вы и дальше будете столь прекрасно вести дела Драгичина. У вас превосходный город, мы желаем ему процветания. Ваша похвала, честь для меня, Игорь Михайлович», — поклонился тот. «Однако нам пора уходить. На завтрашний день у меня назначено много важных встреч, но надеюсь, что вскоре мы снова с вами встретимся и воспользуемся вашим гостеприимством». По мере того, как наследник престола говорил, улыбка на лице Петра Олеговича становилась все более довольной. Впрочем, от созерцания этой картины меня отвлекло сообщение Оракула. Нападение на пограничный пост Русского царства. Глава 18. Охрана цесаревича не подвела. Не успели мы и шагу сделать, а вокруг нас на крыльце уже столпились гвардейцы. Лицо боярина Михальского исказилось от удивления, однако он послушно отступил на несколько шагов, прежде чем его отодвинули насильно. «Игорь Михайлович?» – негромко спросил Петр Олегович. Наследник престола усмехнулся, уже закрытый со всех сторон телохранителями. «Нападение на границу, Петр Олегович», – ответил цесаревич, делая мне знак следовать за ним. «Но не переживайте, царская армия остановит любого, кто смеет поднимать оружие на русское царство. Мы прошли к уже заведенным автомобилям», – Игорь Михайлович кивнул мне. «Князь Романов, со мной», – приказал он нетерпящим возражений тоном. «Как пожелаешь, цесаревич», – ответил я, и мне тут же открыли дверь с другой стороны. «Скажи кому-нибудь еще год назад, что сыну Романовых позволит сидеть в одном автомобиле с наследником Рюриковичей, да во время вооруженного нападения, я бы и сам усомнился. Однако времена меняются, и из члена рода враждебного клану Рюриковичей я превратился в важную фигуру в русском царстве. Настолько, что меня допускают к защите наследника престола. Дмитрий, обеспечь нам максимальную защиту», — велел цесаревич, как только за ним захлопнули дверь. «Я тут же наложил купола на кортеж, прикрывая машины, забитые гвардейцами Милославских. Лишняя мера, как по мне, но сделать это несложно, и много сил я не потрачу. Надеюсь, Игорь Михайлович, мы не на передовую», — уточнил водитель, касаясь кончиками пальцев рычага коробки передач. «По инструкции в такой ситуации мы должны посадить вас на поезд и отправить в Москву». Цесаревич бросил на него короткий взгляд. «Пока мы доедем, все будет кончено. Найдите безлюдное место, где мы сможем остановиться. Поезд пока что остается в Драгичине. Бежать никуда смысла нет», – жестко произнес Игорь Михайлович. «Что ж, хорошо, что он понимает, что бросаться закрывать возможные дыры в нашей обороне не имеет смысла. Несмотря на то, что было снято усиление с арсеналов, саму границу охраняют достойно». «Будет сделано», – кивнул гвардеец, и цесаревич поднял стекло, отделяя нас от посторонних. «Оракул, покажи мне бой на границе», – велел Игорь Михайлович, откидываясь на спинку своего кресла. Искусственный интеллект подчинился, выдавая нам обоим видео и отчеты по происходящему. Первое, что бросилось в глаза, – немецкая форма у солдат и гербы на технике. «Готово, цесаревич», – ответил Оракул. «Значит, решили добить всех поляков», – усмехнулся Игорь Михайлович. И он был прав, в объективы камер попадали лица врагов. Система определяла людей, и ни одного немца среди них не имелось, все, бывшие кадровые военные Речи Посполитой. Они, конечно, вооружились не только своим, но и немецким оружием, тем самым, что вытащили в любезно открытых германским рейхом арсеналах. Однако на фоне современных систем и техники устаревшие угловатые модели бросались в глаза. «Их почти в пятеро больше наших», — заметил я, оценивая обстановку. Наследник престола улыбнулся. «Не имеет никакого значения, Дмитрий Алексеевич», – произнес он, поднимая обе руки так, будто собирался играть на пианино. «Какая там температура плавления у немецкого Ягуара?» 2000 хватит», – ответил я. «Уточнять, что от сидящего внутри экипажа не останется и следа при таком тепловом ударе, не требовалось. Я уже понял, что Игорь Михайлович намеревается сделать, и тот факт, что он собирался применить технику на расстоянии в несколько сотен километров, внушал уважение. Оракул послужит цесаревичу в качестве прицела. Точный расчет условий применения техники для человека, который магическую систему просчитал, сидя в кресле директора мясного завода, задача не сложнее, чем дважды два. Потому в успехе удара я ни секунды не сомневался. Глаза Игоря Михайловича вспыхнули ярко, как два пылающих костра. Вокруг кистей цесаревича сформировались облачка иллюзорного пламени, и наследник престола встряхнул ладонями, будто стряхивая с них капли воды. Благодаря линзам я прекрасно видел все поле боя. Построенная в поле дорога от Варшавы вела к русским укреплениям. Засевшие за бетонными перекрытиями бойцы вели огонь по подступающему противнику. Два уже разбитых прожектора на русской заставе все еще вращались, искря и поворачиваясь во все стороны. Горела бронемашина пограничников, выехавшая в поле. К пограничному посту медик тащил пребывающего без сознания бойца. Его прикрывали еще трое солдат русской армии, периодически отстреливающиеся от наступающего противника. Медик пригибался к земле, то справа, то слева от него вспучивалась от взрывов почва, летали куски асфальта. 54 вражеских бойца в боевых доспехах шагали в полный рост, расстреливая пулеметные ленты и выпуская маленькие ракеты из пусковых установок на спинах. За ними ползла пара ягуаров, легких танков прорыва германского рейха. Три броневика неспешно катились по дороге, принимая на себя удары русских пулей, отстреливаясь из установленных на них орудий. «Еще немного времени», — произнес цесаревич, выдыхая сквозь зубы. Он все еще поддерживал свою технику, и я вживую наблюдал, почему монархам запрещено вступать в битву лично. Сперва ночное небо едва заметно посветлело, яркое сияние усиливалось, охватывая все больше территории, словно над полем боя включили лампы дневного света. Возникшая заминка тут же сказалась на продвижении польских бойцов. Они замерли на месте, кто-то вскидывал голову вверх, рассматривая, что происходит. Часть неприкрытых броней солдат срезали русские пули, а затем свет сменился красно-оранжевыми всполохами, и с неба обрушился огненный дождь. Вспыхнула земля, испарилась трава, лопнул от жара и потек асфальт дорожного покрытия, а почва съежилась, превращаясь в сплавленный в монолит камень. Замершие под этой атакой солдаты в боевой броне попытались прорваться из зоны поражения, но доспехи текли, полыхая белым огнем, и всего за пару шагов от противника оставалась лишь лужа расплавленного металла. Капали, тая, как свечи, немецкие ягуары, из которых никто выбраться даже не успел. И наступила тишина. Там, где только что двигался почти полк живых людей, теперь только дым поднимался. Единственное движение, сохранившееся по ту сторону пограничного поста, это отряд русских бойцов, отступавших от бронемашины. От самой техники уцелела лишь половина, остальное попало под удар цесаревича и сейчас сияло оранжевым пятном. Остывающий металл шипел и пузырился. «Оракул, подключи меня к связи пограничного поста», — велел наследник престола уже расслабленно. От меня не укрылась мелькнувшая на губах Игоря Михайловича довольная улыбка. Он, похоже, действовал, опираясь на расчеты, но не имел уверенности, что все получится. Впрочем, где бы цесаревичу устраивать такие учения? Те тренировочные занятия, которые периодически устраивает Михаил II на камеру, даже рядом не стоят с настоящей мощью правящего рода. Вот так и узнаешь, насколько на самом деле сильны милославские. То, что Игорь Михайлович бьет на сотни километров, просто посмотрев на картинку для ориентира, меня очень впечатлило. Но это и не предел для его возможностей. Хотя поддерживать технику в таких условиях цесаревичу было далеко не просто. Но на что тогда способен Михаил II, если его сын, обладающий меньшими возможностями, может устроить настоящий ад на такой дистанции? «Готово, цесаревич», — услышал я ответ искусственного интеллекта. Игорь Михайлович прикрыл глаза на мгновение, переводя дыхание и настраиваясь на нужный лад. «Славные воины русской армии!» Сильным, уверенным голосом заговорил мой биологический брат. «С вами говорит Игорь Михайлович Милославский, цесаревич Русского царства». В аудиоканале воцарилось молчание, хотя до этого мы слышали перекличку бойцов и командования. «Сегодня вы успешно отразили коварное нападение польских сепаратистов, пытавшихся прикрыться похищенным из арсеналов оружием и формой германского рейха», продолжил речь Игорь Михайлович. «Ваши умелые действия и самоотверженность не будут забыты. Провокация, которую готовили поляки, не удалась. Их попытка разжечь войну между русским царством и германским рейхом полностью провалилась. От лица всего русского царства я благодарю вас за службу и лично прослежу, чтобы вы все получили соответственные награды. Русское царство гордится своими воинами. Служим Отечеству и престолу». Последовал мощный ответ десятков голосов. Игорь Михайлович отключился от канала и взглянул на стекло, отделяющее нас от гвардейцев. Опускать его, впрочем, он не стал. Достав из бара бутылку воды, отвинтил крышку и плеснул в бокал. «Впечатлены, Дмитрий Алексеевич?» – спросил наследник престола, поднеся фужер к губам. Я усмехнулся. «Да, Игорь Михайлович, впечатлен», – кивнул я. «Не ожидал, что у вас получится решить вопрос одним ударом. Но не станет ли теперь кто-то из наших соседей поднимать панику из-за того, что наследник вступил в бой лично?» Цесаревич покачал головой, отпивая из бокала. «Кто посмеет мне что-либо предъявить в такой ситуации?» — спросил он, возвращая посуду на место. «Нападение совершено сепаратистами, за которыми официально не стоит ни одного благородного человека. А те, кто стоял, сейчас спешно пакуют чемоданы и бегут в германский рейх лизать ноги своим истинным хозяевам и раскрывать рот, рассказывая кому-либо, кто на самом деле стоял за покушением и нападением, они не посмеют. Да, были бы у поляков свои аристократы, все приобрело бы иной окрас. Схватка двух благородных людей или родов – дело практически рядовое, и оно основано хоть на каких-то правилах. Но нападение простолюдинов на государственную регулярную армию, и тем более покушение на члена правящей семьи, за такое вырезают родами и поселениями. В назидание. Предлагаю вернуться в гостиницу, Дмитрий Алексеевич, заговорил цесаревич. Уверен, сейчас германский рейх получит законное право устроить геноцид польского населения, и не пожелает откладывать его начало. Немцам выгодно уничтожить остатки конкуренции на новых землях, но нас все равно завтра посетят и обговорят все детали. А польское население, которое бежало на территорию немцев, теперь поспешно хлынет в русское царство, где никаких гонений на них не будет. И тем самым государь получит еще несколько миллионов подданных. Да, католиков, да, не говорящих по-русски. Но русское царство большое и переварит всех. А оракул поможет избавиться от тех, кто решит, что законы русского царства им не писаны. И лет через 20 вырастет поколение обрусевших поляков, которые уже будут искренне считать себя частью русского мира. И все это, естественно, провернули с полного одобрения Михаила II. А значит, государь рассчитал все правильно и разыграл свои карты верно и вовремя. Что ж, могу ему только поаплодировать. И это ведь еще без учета того факта, что завтра Игорь Михайлович обязательно выставит германскому рейху счет за то, что немцы допустили покушение, и смерть Алексея Михайловича Соколова. И дешево кайзеру это не обойдется. Выборг. Особняк князей Соколовых. Глава рода стоял у стола, на котором лежало тело Алексея Михайловича, и держал княжну Соколову за плечи. Анна Михайловна рыдала, закрыв лицо руками, и даже не чувствовала прикосновений брата. Откинувший покрывало сотрудник морга замер, держа в руках ткань. Смотрел он только на Ивана Михайловича, ожидая дальнейших распоряжений. А князь Выборгский не торопился ничего приказывать, просто давал сестре проститься с последним кровным родственником. Судьбу Анны Михайловны он уже знал. Приказ Михаила II был предельно ясен. Княжна прославилась как набожная прихожанка и верная сторонница Русской Православной Церкви. Ее стараниями было совершено немало хороших дел, реализовано множество небольших, но полезных инициатив. И наступило время уйти в монастырь, чтобы логически завершить историю княжны Соколовой. О том, что этот поступок прервет кровную линию князей Выборгских, Иван Михайлович не думал. Время, когда его действительно заботило наследие приемной семьи, осталось в прошлом, а для будущего не будет иметь никакого значения, что новый глава рода, не Соколов вовсе. Кто из потомков об этом будет знать? Анна, тихонько позвал он сестру, но та дернула плечом, стараясь вырваться из рук князя. Впрочем, безуспешно. Иван держал крепко, прекрасно понимая, что княжна сейчас не способна себя контролировать в должной мере. «Анна, идем, мы ничем не можем ему помочь», – произнес он. «Нужно распорядиться о похоронах и поминках». На его слова сестра ответила лишь более громкими рыданиями. Иван чуть сжал пальцы на ее плечах. «Алексей бы не хотел, чтобы ты, катись к черту», – зло выдохнула Анна, резко оборачиваясь к главе рода. «Кто ты такой, чтобы говорить, чего мой брат хотел? Ты даже не Соколов, ты всего лишь подкидыш». Иван Михайлович скосил взгляд на сотрудника морга. Тот, бледный и слегка подрагивающий, старался слиться со стеной, облицованной белой плиткой. Однако слова были сказаны и услышаны, это князь Выборгский прекрасно понимал. А потому Иван сделал то, что никогда бы ранее не пришло ему в голову. Пощечина опрокинула Анну на пол. Иван присел рядом на корточки и произнес громко и отчетливо. «Я, князь Соколов», — сказал он бешеным голосом. «А кроме того, я глава твоего рода, и ты подчинишься мне, если не хочешь прямо сейчас оказаться изгнанной из рода князей Выборгских за своеволие. И поверь, дорогая сестра, я позабочусь о том, чтобы ты сгинула в подворотнях городского дна, где тобой будут пользоваться, как последней подстилкой. Не смей мне перечить и тем более говорить обо мне такие вещи. Я понятно выражаюсь». Княжна смотрела на всегда мягкого и податливого брата с ужасом. Прижав ладонь к пылающей щеке, Анна всхлипнула в последний раз и поспешно закивала. Она видела, как магия плещется в глазах брата, и мгновенно поняла, что неподчинение будет пресечено со всей возможной жестокостью. «Я поняла тебя, Ваня», — ответила она, видя, что сидящий рядом с ней князь готов исполнить свою угрозу. «Этого больше не повторится». Иван Михайлович поднялся на ноги и кивнул сотруднику морга. «Готовьте тело к погребению», — велел он. «И если я узнаю, что хоть слово, сказанное здесь, покинуло пределы этой комнаты, я не понимаю, о чем вы, Иван Михайлович», — тут же затараторил тот. «Я подготовлю все к похоронам, не сомневайтесь, князь». Глава рода протянул сестре руку, и та не посмела заставить его ждать. А как только Анна Михайловна вложила ладонь, князь Выборгский рывком поставил ее на ноги и мягко подтолкнул к выходу. «Идем, княжна, у нас впереди много работы, и подумай о том, кого мы пригласим на похороны», — объявил свое решение Иван Михайлович. «Вся организация будет на тебе, мне нужно заняться другими делами». «Это понятно?» «Да, князь», — тихо ответила Анна Михайловна, семеня чуть впереди. «Я все сделаю. Я рад, что мы друг друга поняли». Как только за Соколовыми закрылись двери, сотрудник морга вздрогнул, судорожно вздыхая. «Вот что значит оказаться не в том месте, не в то время». Не иначе как чудом избежавший смерти, мужчина тут же принял решение покинуть княжество как можно скорее. Но, разумеется, уже после того, как тело Алексея Михайловича будет похоронено. О значении слов княжны Соколовой мужчина не думал. Благородные дела простолюдинов не касаются. И чем дальше от секретов аристократии держатся царские люди, тем дольше живут. А жить хотелось. Глава 19. Драгичин, Русское царство. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Когда за слугой Милославских, уносившим поднос с моим вечерним кофе, закрылась дверь, я раскрыл ноутбук и включил на нем сводку по Красноярскому княжеству. Разумеется, я могу управлять искусственным интеллектом и в виртуальных окнах Оракула, благо теперь дополненная реальность позволяет масштабировать рабочую среду как угодно. Однако для стороннего наблюдателя пусть лучше выглядит так, будто я пользуюсь ноутбуком по назначению. В повисшем перед моим лицом окне забегали строчки отчетов по текущим проектам. В соседнем столбце светились показатели моего княжества. Отдельными окнами – производство, запускаемые совместно с Демидовыми и Романовыми. Вкладка Иннополиса красовалась разноцветными папками по уже начатым разработкам. Город постепенно рос, специалисты включались в работу. Трудились в три смены нанятые со всего царства работники цехов, собирая будущий городской транспорт по уже размещенным заказам других княжеств. В целом все продвигалось хорошо. Европейский центр Оракула продолжал расширяться, набирая мощности. Азиатский был практически завершен. Поставки в серверную моего поместья под Пермском выполнены, идет финальная настройка. Сумма на моем личном счете тоже радовала глаз. Несмотря на огромные траты, я же спонсировал несколько программ социальной поддержки населения Красноярского княжества, прирост все же имелся. Продажи Соколову нашего транспорта из Иннополиса поправили мой личный бюджет. Но наступала пора двигаться дальше. Автоматизированные танки меня не удовлетворили. Но это меня. Пока я мотался по стране с цесаревичем, Святослав Святославович Волков уже устроил генералам показательные выступления. И они, в отличие от меня, пришли в восторг. Проект закупки первой партии новой техники уже лежал на столе Министерства обороны Русского царства. Как только его завизируют там, наступит черед Михаила II выделять деньги из бюджета страны. Первая прибыль, конечно, будет пущена на расширение производства танков. Для нашего государства потребуется огромная прорва. Однако 26 миллиардов есть 26 миллиардов, и их вполне хватит на то, чтобы запустить следующую линейку производства. Наномашины – это ведь только первый шаг. Пока Екатерина Юрьевна Самойлова пытается повторить и превзойти успех «Армтик», мы займемся созданием биопринтера. О том, чтобы вырастить новый орган и провести операцию, пока пациент спит в своей кровати, как это было в моем мире, конечно, пока что остается только мечтать. Но это не значит, что и начинать не следует. К универсальной плазме за авторством Виктории теперь добавятся искусственно выращенные сердца. Учитывая статистику сердечно-сосудистых заболеваний, количество требующихся имплантатов никогда не перекроет спрос. Просто негде взять миллион новых сердец ежегодно. Так что с этого проекта я и начал, и теперь периодически возвращался к нему, когда находилось время. До самого рассвета я просидел за работой. По итогу этого времени у Волкова и Виктории появился рабочий чертеж будущего принтера. Пусть посмотрят и внесут свои предложения, если они у них появятся. В дверь номера постучались в тот самый момент, когда я захлопнул крышку ноутбука. «Войдите», — разрешил я. Створка открылась, и ко мне просочился слуга Милославских. Поклонившись без подобострастия, но с достоинством, он выпрямил спину. «Князь Романов, Игорь Михайлович приглашает вас разделить с ним завтрак через 15 минут», — сообщил он и замер, ожидая моего ответа. «Передайте цесаревичу, что я непременно буду», — кивнул я. «Разумеется, я заметил взгляды, какими слуги Милославских смотрят на окружающих, и, честно признаться, они меня забавляли. Этот мужчина в цветах царского рода не был исключением. Он глядел на князя, но все равно чувствовал себя выше по положению. Я-то всего лишь Романов, а он самому цесаревичу прислуживает. Вот бы он удивился, если бы узнал, что мы с Игорем Михайловичем, братья, и я могу в любой момент припомнить, кто из слуг смотрел на меня, как на нищее быдло, недостойное даже находиться рядом с венценосными особами русского царства. Но, хотя эта мысль и была лишь шуткой, за время поездки я лишний раз убедился, что обязанности цесаревича отнимают вообще все имеющиеся у Игоря Михайловича время. И если бы я оказался на его месте, о сингулярности можно было бы забыть. Так что, Дмитрий Алексеевич Романов, а не Дмитрий Михайлович Милославский. Слуга прикрыл за собой дверь, а я поднялся из-за стола и направился в душ. Нужно привести себя в порядок, прежде чем идти ко второму человеку русского царства. Пока мы вчера ездили к боярину Михальскому, слуги успели подготовить мои вещи. На столике были разложены украшения, без которых выход в свет невозможен. Вставив запонки и надев перстень с княжеским гербом, я еще раз взглянул на себя в зеркало. Бессонная ночь не оставила отметин на лице, но повторять ее не следовало. Организм у меня, конечно, сильный и молодой, однако злоупотребление никого до добра не доводит. Мне еще не один десяток лет жить в этом теле, и о нем нужно заботиться. Покинул я свой номер как раз вовремя, чтобы встретиться в коридоре с биологическим братом. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — первым кивнул он, давая знак гвардейцам расступиться. «Здравствуйте, Игорь Михайлович», — склонил голову я. Цесаревич жестом пригласил меня идти рядом. Мы прошли к лестнице на первый этаж в полном молчании, и за это время мне бросилось в глаза, что наследник престола тоже не спал. Лицо обострилось, глаза и щеки ввалились. Вряд ли это бы заметил кто-то менее внимательный, но я постоянно пребываю в состоянии легкого транса, улавливать мелочи выходит автоматически. Мы спустились на первый этаж и вошли в столовую. Было заметно, что ее переоборудовали под нужды цесаревича. Невооруженным глазом было прекрасно видно, что часть мебели вытащили с поезда, на котором мы прибыли в Драгичин. Вряд ли здесь кто-либо мог себе позволить подобную роскошь. Даже богатый по здешним меркам Михальский жил куда как скромнее. Игорь Михайлович занял место во главе длинного стола, накрытого белоснежной скатертью. Кивнув мне на кресло по правую руку от себя, цесаревич дал знак ожидающим под стенами слугам. Перед нами положили меню. Естественно, готовил его личный повар наследника, и все, что было указано в списке, уже имелось в наличии. Продукты, разумеется, также приехали вместе с нами. Я просто аскет на фоне такого уровня сервиса. А ведь тоже поесть люблю, но повара с собой не вожу по всему свету. Впрочем, цесаревич обязан соответствовать своему положению, его свобода куда меньше, чем у князя, и уж тем более царского человека. Даже пожилая Игорь Михайлович, ему никто бы не позволил путешествовать с одним чемоданом. Умаление достоинства. Мне доложили, что вам тоже не спалось, Дмитрий Алексеевич, сделав заказ, заговорил мой биологический брат. Над чем-то новым работаете? Я кивнул. «Дописываю проект по будущему принтеру», — ответил я, не видя смысла утаивать такую информацию. «Ведь именно государство станет моим покупателем. Что же он будет печатать?» — осведомился Игорь Михайлович, бросая взгляд в сторону двери на кухню. Створки распахнулись, и пара слуг принялась вносить заказанные нами блюда. Минуту мы с наследником престола молчали, пока нас не оставили наедине, и лишь когда двери в очередной раз закрылись, я взял слово. «В будущем это будет большой комплекс по производству человеческих органов», — сообщил я, покрывая кусок хлеба сливочным маслом. «Но на данный момент мы готовим только первую секцию. Она будет отвечать за производство искусственно выращенных сердец». Цесаревич вскинул бровь, а я продолжил. «Естественно, как и универсальная плазма, они будут подходить абсолютно всем пациентам», — добавил я, после чего уточнил. «В русском царстве ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает порядка миллиона человек. Это статистика, Игорь Михайлович. И наш принтер поможет частично закрыть этот вопрос». «Только частично», — уточнил он, накалывая кусочек говяжьей печени из салата перед собой. «Не всем пациентам требуется пересадка», — пояснил я. «Но сердце — это только начало. В будущем, когда мы отработаем все процессы и будем совершенно уверены в успехе, такой комплекс позволит печатать любые человеческие органы в любом количестве». Наследник престола вновь кивнул, погружаясь в мысли. При этом он не переставал есть. Я тоже не отставал. День впереди длинный, и находясь постоянно при цесаревиче, я вполне могу не найти времени для того, чтобы нормально поесть. Особенно если опять потребуется лезть в доспех стража и изображать из себя робота. «Князь, кортеж принца Герберта пересек границу русского царства», — сообщил оракул. Игорь Михайлович, замерев на миг, улыбнулся мне и отложил приборы. «Вот видите, Дмитрий Алексеевич», — произнес он, вытирая рот салфеткой, — «немцы уже готовы платить за нанесенный нам ущерб. Так что можете быть уверены, обедать мы сегодня будем уже в компании его высочества».